Глава 32. Все еще сжимая в руке комок красной глины, Скарлетт поднялась по ступеням крыльца. Она намеренно не пошла черным ходом, ибо острые глаза мамушки наверняка заметили бы что-то неладно. А Скарлетт не хотела видеть ни мамушку, ни вообще кого бы то ни было. Она не в силах была видеть людей, разговаривать. Ее уже не мучил стыд, разочарование или горечь. Лишь была какая-то слабость в коленях да огромная пустота в душе. Крепко сжав глину так, что она просочилась между пальцев, Скарлетт все повторяла и повторяла точно попугай. «Это у меня пока еще есть, да. Это у меня пока еще есть». А больше у нее уже ничего не было. Ничего, кроме этой красной земли, которую несколько минут назад она готова была выбросить, как рваный носовой платок. Сейчас же земля эта снова стала ей дорога, и Скарлетт лишь тупо подивилась собственному безумию. Как могла она с таким небрежением отнестись к земле? Уступи Эшли ее напору, и она уехала бы с ним, даже не обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на свою семью и друзей. Тем не менее, даже сейчас, несмотря на пустоту в душе, она понимала, что ей было бы тяжело покинуть столь дорогие сердцу красные холмы и узкие сырые овраги, и эти темные призрачные сосны. Она бы снова и снова с жадностью вызывала их в памяти до самого своего смертного дня. Если бы она вырвала из сердца тару, даже Эшли не смог бы заполнить образовавшуюся в нем пустоту. Какой же Эшли все-таки умный, как хорошо он ее знает. Вложил в ее руку комок влажной земли, и она пришла в себя. Войдя в холл и уже прикрывая за собой дверь, Скарлетт вдруг услышала стук копыт и обернулась, чтобы посмотреть, кто едет. Принимать сейчас гостей? Нет, это уж слишком. Скорее наверх к себе и сослаться на головную боль. Однако при виде подъезжавшей коляски Скарлетт в изумлении остановилась. Коляска была новая, лакированная. И у локоти была новая сбруя, на которой тут и там поблескивали начищенные медные бляшки. Кто-то чужой. Ни у кого из ее знакомых не было денег на такой великолепный новый выезд. Она стояла в двери и смотрела на приближавшуюся коляску. А холодный ветер, приподнимая юбки, обдувал ее мокрые ноги. Наконец коляска остановилась перед домом, и из нее выскочил Джонас Уилкерсон. Потрясенная Скарлетт не могла поверить своим глазам. Перед ней был их бывший управляющий в роскошном пальто, прикативший к тому же в отличном экипаже. Уилл говорил ей, что Джонас стал явно процветать с тех пор, как получил эту новую работу в бюро вольных людей. Нахватал кучу денег, — сказал Уилл, — облапошивая то нигеров, то правительство, а то и тех, и других, к примеру, отбирал у людей хлопок, а потом клялся, что это был хлопок конфедерации. Конечно, никогда бы ему не заработать честным путем столько денег в такое тяжелое время. И вот он перед ней вышел из элегантной коляски и помогает выйти какой-то женщине, разодетой в пух и прах. Скарлетт с одного взгляда увидела, что платье на женщине яркое до вульгарности. И все же глаза ее жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки. Она ведь давно не видела новых модных нарядов. «Так, значит, юбки в этом году носят не такие широкие», — подытожила она, оглядывая красную клетчатую юбку. Потом взгляд ее скользнул вверх по черному бархатному жакету. «Вот какие нынче их носят короткие. А то чего же смешная шляпа? Чипцы, должно быть, уже вышли из моды?» Ибо на макушке у незнакомки лежал нелепый плоский блин из красного бархата. И ленты завязаны не под подбородком, как у чепцов, а сзади, под тяжелой волной локонов, не спадавших на шею из-под шляпки, локонов, которые, как тотчас заметила Скарлетт, отличались от остальных волос и цветом, и шелковистостью. Женщина сошла на землю и повернулась к дому, и тут кроличье лицо, густо обсыпанное пудрой, почему-то показалось Скарлетт знакомым. — Да ведь это же Эми Слаттери! — от изумления произнесла она вслух. — Да, мэм, она самая! — отозвалась Эми и, вздернув голову, широко осклабившись, направилась к крыльцу. — Эми Слаттери! Грязная, нечесанная потаскушка незаконорожденного ребенка, который... — крестила Эллен. — Эмми, заразившая Эллен тифом. И эта разреженная, вульгарная, мерзкая девка, белая рвань, поднимается сейчас по ступеням тары. С таким видом и с такой улыбочкой точно тут ей и место. Скарлетт вспомнила Эллен, и чувства нахлынули, затопив пустоту, образовавшуюся было в ее душе. Ею овладела такая смертоносная ярость, что она затряслась, как в приступе малярии. — Сойди сейчас же со ступеней, ты дрянь! — закричала она. — Убирайся с нашей земли вон отсюда! У Эмми отвисла челюсть, и она взглянула на Джонаса. Тот шагнул, насупившись, стараясь держаться с достоинством, несмотря на закипавший гнев. — Вы не должны так говорить с моей женой, — сказал он. — Женой? — повторила Скарлетт и разразилась презрительным смехом, резавшим точно нож. — Тебе давно пора было на ней жениться. А кто крестил остальных твоих выродков после того, как ты убила мою мать? — О! — воскликнула Эмми, повернулась и, сбежав со ступени, кинулась к коляске. Но Джонас резко схватил ее за руку и задержал. — Мы сюда приехали с визитом, с дружеским визитом, — прошепел он, — а также потолковать об одном небольшом дельце со старыми друзьями. — Друзьями? — это прозвучало, как удар хлыста. — Да разве мы когда-нибудь дружили с такими, как ты? Слеттери жили нашими благодеяниями и отблагодарили нас за это, убив мою мать. А ты, папа выгнал тебя, потому что ты сделал Эмми ребенка. Ты прекрасно это знаешь. Друзья, убирайся отсюда, пока я не позвала мистера Бентина и мистера Уилкса. Тут Эмми вырвалась из рук мужа, кинулась к коляске и мигом залезла в нее. Мелькнули лишь лакированные сапожки с ярко-красной оторочкой и красными штрипками. Теперь и Джонас, подобно Скарлетт, весь затрясся от ярости, и его желтоватое лицо побагровело, как зоб у рассерженного индюка. — Все важничаете, все зазнаетесь, да? Только я ведь все про вас знаю. Знаю, что у вас и башмаков-то крепких нет. Знаю, что отец ваш спятил. Убирайся вон. Ничего, долго вы так не попоете. Я же знаю, что вы намели, вы и налог-то заплатить не можете. Я приехал с предложением купить ваше поместье. С хорошим предложением. Уж больно Эмми охота поселиться тут. А теперь черта с два. Я вам цента за него не дам. И кичитесь своими ирландскими кровями сколько хотите, все равно узнаете, кто нынче правит, когда продадут вас с молотка за неуплату налогов. А я куплю это поместье со всеми причиндалами, со всей мебелью и всем, что в доме есть, и буду тут жить. Так значит, это Джонас Уилкерсон зарится на тару. Джонас и Эмми, которые, видно, решили, что поквитаются за прошлые обиды, поселившись в том доме, где эти обиды были им нанесены. От ярости нервы Скарлетт напряглись, словно натянутая струна, как в тот день, когда она нацелилась из пистолета в бородатое лицо Янки и выстрелила. Вот сейчас бы ей этот пистолет в руки. — Я разберу дом по камушку, все сожгу, а землю акр за акром засыплю солью, прежде чем вы переступите этот порог! — выкрикнула она. — Вы слышали? «Убирайтесь вон! Убирайтесь!» Джонас ненавидящими глазами смотрел на нее. Хотел было что-то сказать, затем повернулся и направился к коляске. Он сел рядом со своей всхлипывающей женой и стегнул лошадь. Скарлетт неудержимо захотелось плюнуть им вслед, и она плюнула. Она понимала, что это вульгарная детская выходка, зато ей стало легче. Жаль, что она не плюнула раньше. Чтоб они видели. Эти проклятые выродки, подпевающие негром, смеют приезжать сюда и издеваться над ее бедностью. Да ведь этот пес вовсе и не собирался предлагать ей деньги за тару. Это был только предлог, чтобы покрасоваться перед ней вместе со своей Эмми. Грязные подлипалы, вшивая белая голытьба, а еще смеют бахвалиться, что будут жить в таре. И тут вдруг ужас обуял ее. И всю ярость как рукой сняла Мать Пресвятая Богородица. Конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помешать им. Они купят тару, приобретут с аукциона и зеркала, и столы, и кровати, всю мебель красного и розового дерева, приданное Эллен. Все, что так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапано грабителями Ямки. Не отстоять ей и робеяровского серебра. Не допущу этого, с новым приливом ярости подумала Скарлетт. Пусть даже мне придется сжечь поместье. Нога Эмми Слеттери никогда не ступит на пол, по которому ходила мама. Скарлетт закрыла входную дверь и прислонилась к ней вся во власти несказанного ужаса.

а в ту ночь была просто расстроена и напугана. О, эти мужчины, они такие самовлюбленные. Чему угодно поверят, если им это льстит. Ну, а я, пока его не заарканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стесненных обстоятельствах. Нет, он не должен этого знать. Если он хотя бы заподозрит, какие мы бедные, то сразу поймет, что мне нужны его деньги, а не он сам. Ну, в общем-то, откуда ему узнать? Ведь даже тетя Питти не знает, до чего все плохо. А когда я женю его на себе, он вынужден будет нам помочь. Не допустит же он, чтобы семья его жены погибала от голода. Его жены... миссис Ред Батлер. Что-то возмутилось в ней, шевельнулось, нарушив было холодный ход размышлений, и улеглось. Ей припомнился короткий медовый месяц с Чарльзом, годливость и стыд, его руки, неумело шарившие по ее телу, его непонятный экстаз, а потом, извольте, Уайтхэмптон. Не стану сейчас об этом думать. Волноваться будем после свадьбы. После свадьбы. Память тотчас откликнулась. И по спине Скарлетт пробежал холодок. Ей снова вспомнилась та ночь на крыльце у тети Питти. Вспомнилась, как она спросила Ретта, следует ли ей понимать, что он делает ей предложение. Вспомнилась, как он гадко рассмеялся и сказал, «Моя дорогая, я не из тех, кто женится». А что, если он до сих пор не из тех, кто женится? А что, если, несмотря на все ее чары и ухищрения, он не захочет на ней жениться? А что если, боже, какая страшная мысль, что если он и думать забыл о ней и увлечен сейчас другой женщиной? Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна. Скарлетт с такой силой сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Если он забыл меня, я заставлю его вспомнить. Я сделаю так, что он снова будет желать меня. А если он все же не захочет на ней жениться? Но она по-прежнему будет желанна ему. Что ж, можно и на это пойти, лишь бы добыть денег. Ведь предлагал же он ей стать его любовницей. В сером полумраке гостиной она быстро, решительно вступила в борьбу с тремя тенями, властвовавшими над ней. Тенью Эллен, заповедями своей веры и любовью к Эшли. Скарлетт сознавала, что самый ход ее мыслей показался бы омерзительным Эллен, даже там, где она теперь пребывает, в этом далеком и теплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех. Сознавала, что, любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь. Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума и безысходностью ее отчаяния. Эллен мертва, и, возможно, смерть заставляет смотреть на все по-иному. Религия запрещает прелюбодеяние под угрозой вечных мук в аду, но если церковь полагает, что она, Скарлетт, не испробует все на свете, чтобы спасти Тару и спасти своих близких от голода, что ж, пусть церковь боится этого. А она, Скарлетт, не боится ничего. По крайней мере, сейчас. Эшли же? Эшли она не нужна. Нет, нужна. Воспоминание о его горячих губах подсказывало ей, что это так. Но он никогда с ней не уедет. Как странно, убеги она с Эшли, это не казалось бы ей грехом. А вот с Реттом... В унылых сумерках угасавшего зимнего дня Скарлетт подошла к концу того длинного пути, на который ступила в ночь падения Атланты. Тогда она была избалованной, эгоистичной, неопытной девушкой, юной пылкой, исполненной изумления перед жизнью. Сейчас, в конце пути, от этой девушки не осталось ничего. Голод и тяжкий труд. Страх и постоянное напряжение всех сил, ужасы войны и ужасы реконструкции отняли у нее теплоту души и юность и мягкость. Душа ее затвердела и словно покрылась корой, которая постепенно, из месяца в месяц, слой за слоем, все утолщалось. Но до нынешнего дня две надежды жили в сердце Скарлетт и поддерживали ее. Она надеялась, что с окончанием войны жизнь постепенно войдет в прежнюю колею. Она надеялась, что с возвращением Эшли жизнь вновь обретет какой-то смысл. Сейчас от обеих этих надежд ничего не осталось. Появление Джонаса Уилкерсона на подъездной аллее Тары заставило Скарлетт понять, что для нее, как и для всего Юга, война никогда не кончится. Самые ожесточенные бои, самые жестокие схватки еще впереди. А Эшли навеки узник тех слов, что прочнее прутьев любой темницы. Надежда на мирную жизнь не сбылась, как не сбылась и надежда на Эшли. О том и о другом она узнала в один и тот же день, и края последней щелочки, в покрывавшей ее душу коре, окончательно сомкнулись. Верхний слой затвердел. С ней произошло то, против чего предостерегала ее бабуля Фонтейн. Она стала женщиной, которая видела самое страшное и теперь уже ничего не боится. Не боится жизни, не боится матери, не боится потерять любовь или пасть в глазах общества. Сейчас испугать ее может лишь голод, реальный или увиденный во сне. Какое-то удивительное чувство легкости и свободы овладело Скарлетт теперь, когда она закрыла свое сердце всему, что привязывало ее к тем былым дням и к той былой Скарлетт. Она приняла решение и, слава богу, нисколечко не боится. Ей нечего терять, она все обдумала. Если только ей удастся заманить Ретта в ловушку и женить на себе, все будет прекрасно. Ну, а если не удастся, что ж, деньги она все равно добудет. На секунду Скарлетт задумалась, с отстраненным любопытством спрашивая себя, а что, интересно, требуется от любовницы? Будет ли Ретт настаивать на том, чтобы она жила в Атланте, где, судя по слухам, живет это его Уотлинг? Если он заставит ее жить в Атланте, ему придется хорошо за это платить. Заплатить столько, чтобы Тара не пострадала от ее отсутствия. Скарлетт понятия не имела, из чего складывается интимная жизнь мужчины, и потому не представляла себе, каковы могут быть условия договора. А что, если у нее появится ребенок? Это будет просто ужасно. Сейчас не стану об этом думать, подумаю потом. И она отодвинула неприятную мысль подальше, вглубь сознания, чтобы не поколебать своей решимости. Сегодня вечером она скажет родным, что едет в Атланту занять денег, и в крайнем случае попытается заложить плантацию. Больше они ничего не должны знать. До того страшного дня, когда так или эдак все узнается. Как только она приняла этот план действий, голова ее невольно вскинулась, плечи распрямились. Она понимала, что ей предстоит нелегкое испытание. Раньше Ретт искал ее расположение, а решала она. Сейчас она становилась просительницей. Просительница же диктовать условия не может. Нет, я не желаю ехать к нему просительницей. Я поеду как королева, раздающая милости. Он никогда не узнает правды. Она подошла к высокому трюмо и, горделиво вздернув голову, взглянула на себя. Из зеркала в потрескавшейся золоченой раме на нее смотрела незнакомка. У Скарлетт было такое ощущение, словно она целый год себя не видела. А ведь она смотрелась в зеркало каждое утро, проверяя, хорошо ли вымыто лицо и тщательно ли причесаны волосы, но при этом всегда была чем-то озабочена и потому толком не видела себя. И теперь на нее смотрела незнакомка. Конечно же, эта тощая женщина с запавшими щеками, кто угодно, но не Скарлетт О'Хара. У Скарлетт О'Хара прелестное, кокетливое, задорное личико, а это лицо никак не назовешь прелестным. В нем нет и следа того обаяния, которое всегда отличало Скарлетт. На нее смотрело бледное напряженное лицо. Черные брови над миндалевидными зелеными глазами резкой линией уходили вверх, словно крылья испуганной птицы. В этом лице было что-то жесткое и затравленное. «Я же уродина! Мне ни за что не зацепить его!» — с новым приливом отчаяния подумала она. «Я такая тощая! О, ужас, какая тощая!» Она похлопала себя по щекам, быстро ощупала торчавшие под платьем острые ключицы. Грудь у нее стала совсем плоская, почти как у Мелани. Придется подшить к лифу рюшей. А ведь она всегда презирала девушек, которые прибегали к подобным уловкам. Рюши. Это заставило ее вспомнить еще кое о чем. Ей же нечего надеть. Она опустила взгляд на свое платье, расправила фалды залатанной юбки. Рету нравились женщины, хорошо одетые и модные. Она с грустью вспомнила пышное зеленое платье, которое надела впервые после траура, платье и шляпку с зеленым пером, которую Ред привез ей в подарок. И какие комплименты он ей тогда расточал! Вспомнила и красное клетчатое платье Эмми Слеттери, ее отороченные красным сапожки с красными штрипками и плоскую шляпку, и от зависти еще больше возненавидела ее. Все это было, конечно, кричащее, но новенькое, модное. И уж, конечно, привлекала взгляд. А ей так хотелось сейчас снова привлекать к себе все взгляды, особенно Ретта Батлера. Ведь если он увидит ее в этом старье, то сразу поймет, что дела в Таре плохи, а этого он не должен знать. Идиотка. Да как она могла подумать, что достаточно ей поехать в Атланту, чтобы он тут же пал к ее ногам? При ее-то тощей шее и глазах, как у голодной кошки, да еще в этом тряпье. Уж если она и не могла заставить его сделать предложение, когда была действительно хороша и разодета, как картинка, на что же надеяться теперь, когда она так страшна и плохо одета? Ведь если мисс Питти писала правду, то он самый богатый человек в Атланте и, конечно же, может выбрать себе любую красавицу, как добропорядочную, так и не очень. Ну что ж, не без горечи, подумала она. Зато у меня есть кое-что, чего у большинства красавиц и в помине нет. Я умею принять решение и добиваться своего. И будь у меня хоть одно приличное платье... Но в Таре не было приличных платьев. Ни одного, которое не было бы перелицовано и заштопано. И ничего тут не попишешь, — подумала она, с безнадежностью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Эллен, некогда цвета зеленого мха, а теперь выцветший, потертый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нем. И вид его поверг Скарлетт в еще большее отчаяние. Ибо она поняла, что Тара такая же нищенка, как она сама. Вообще вся эта тонущая в полумраке комната нагнала на Скарлетт уныние. И, подойдя к окну, она подняла раму, распахнула ставни и впустила последние лучи заходящего зимнего солнца. Затем снова закрыла окно, прижалась головой к бархатным портьерам, и взгляд ее затерялся в темных кедрах, окружавших там земли, за выгоном, их семейное кладбище. Зеленый, как мох, бархат портьер ласкал и чуть покалывал ей щеку, и она, как кошка, блаженно потерлась о материю и вдруг уставилась на портьеры. Минуту спустя она уже волокла по полу тяжелый стол с мраморной крышкой. Его заржавевшие колесики протестующе скрипели. Она подкатила стол к окну, подобрала юбки, залезла на стол и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до массивного карниза. До него было слишком высоко. Она резко дернула портьеру, так что вылетели гвозди, и портьера вместе с карнизом рухнула на пол. Словно по мановению волшебной палочки дверь в гостиную приоткрылась, и в просвете появилось широкое черное лицо мамушки, каждой своей морщинкой источавшее неуемное любопытство и величайшую подозрительность. Она осуждающе посмотрела на Скарлетт, все еще стоявшую на столе, задрав юбки выше колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом смотрела на мамушку, что та сразу забеспокоилась. — Что это вы задумали делать с портьерами, мисс Эллен? — спросила она. — А ты что, подсматриваешь в дверную щелку? — огрызнула Скарлетт, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат. — Что ж тут подсматривать-то? — ответствовала мамушка, готовясь к бою. — Нечего вам распоряжаться с портьерами, мисс Эллен. Что это вы надумали? И карниз сорвали, и портьеры в пыли валяются. Мисс Эллен, ох, как их берегла эти портьеры-то, и я не позволю вам такое с ними вытворять. Скарлетт обратила на мамушку взгляд своих зеленых глаз, глаз искрившихся весельем, совсем как в те далекие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой, о чем частенько со вздохом вспоминала мамушка. — А ну-ка, мамушка, бегом на чердак, принеси мне оттуда ящик с выкройками! — крикнула Скарлетт, подскочив к мамушке и подталкивая ее к двери. — Я буду шить себе платье! Мамушка чуть не задохнулась от возмущения при одной мысли о том, что ее 200-фунтовую тушу заставляет куда-то подниматься, а тем более на чердак. Но одновременно в ней зародилось страшное подозрение. Она выхватила портьеру из рук Скарлетт и, словно священную реликвию, прижала к своей монументальной отвислой груди. — Уж не из портьер ли мисс Эллен собрались вышить себе платье? — Нет, тому не бывать, пока я хоть капельку жива. На лице молодой хозяйки появилось было выражение, которое мамушка описала бы так — уперлась, как бык. Но оно тут же сменилось улыбкой, а этому мамушке уже трудно было противостоять. Однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смехнула, что мисс Скарлетт заулыбалась лишь за тем, чтобы обвести ее вокруг пальца, и преисполнилась решимости не отступать. «Не надо быть такой скупердейкой, мамушка!» Я собираюсь в Атланту подзанять денег, и мне для этого нужно новое платье. — Не нужно вам никаких новых платьев. Нет сейчас таких леди, которые в новых платьях ходят. Они носят старые и очень даже этим гордятся. С чего бы это дочке мисс Эллен одеваться иначе? Даже когда она в старом ходит, все должны ее уважать, точно она в шелках. Упрямое выражение вновь появилось на лице Скарлетт. — Господи Иисусе, вот чудно-то. Чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джеральда походит, а на мисс Эллен меньше и меньше. Вот что, мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тети Питти? А она пишет, что мисс Фенни Элсинг выходит замуж в эту субботу. И я, конечно, хочу поехать на свадьбу. А для этого мне нужно новое платье. Да это платье, которое на вас сейчас, нисколько подвенечному платью мисс Фенни не уступит. Мисс Питти писала, что Элсинги совсем обеднели. Но мне необходимо новое платье. Мамушка, ты же не знаешь, как нам нужны деньги. Налоги. Все я про налоги знаю, мэм, да только... Знаешь, так ведь Господь Бог наделил меня ушами, чтобы слышать, верно? Ну, а мистер Уилл дверь-то никогда не закрывает. И как эта мамушка умудряется всегда все слышать? Просто удивительно, подумала Скарлетт. Эдакая грузная туша топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка. Ну, раз ты все слышала, значит, слышала и то, как Джонас Уилкерсон и это его Эмми... — Да уж, мэм, слышала, — сказала мамушка, сверкнув глазами. — Так не будь упрямой, как мул, мамушка. Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо поехать в Атланту и добыть денег, чтобы заплатить налог? И денег надо немало. Я должна это сделать. И она ударила кулачком о кулачок. Ей-богу, мамушка, они выкинут всех нас на улицу, а куда мы тогда пойдем? Неужели ты станешь припираться со мной из-за каких-то маминых портьер, когда эта дрянь Эмми Слеттери, которая убила маму, строит планы, как бы переехать в наш дом и спать на маминой постели? Мамушка перенесла тяжесть своего могучего тела с одной ноги на другую, точно слон на отдыхе. Она смутно чувствовала, что ее хотят провести. — Да нет, мэм, не хочу я видеть эту дрянь в доме мисс Эллен. Или чтоб всех нас выставили на улицу. Да ведь только... И она вдруг вцепилась в Скарлетт осуждающим взглядом. — От кого это вы деньги-то получать собираетесь? Что вам вдруг понадобилось новое платье? — А это, — сказала несколько ошарашенная Скарлетт, — это уж мое дело. Мамушка пронзительно посмотрела на нее, как в прежние времена, когда Скарлетт была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои проступки. Казалось, мамушка без труда читала в ее мыслях, и Скарлетт невольно опустила глаза, впервые почувствовав укол совести из-за своей затеи. — Так значит, вам понадобилось новое распрекрасное платье, чтобы денег занять? Что-то тут не то. Да и почему вы не хотите сказать, откуда деньги-то брать задумали? — Я вообще не желаю ничего об этом говорить, — возмутилась Скарлетт. — Это мое дело. Отдашь ты мне портьеру и поможешь сшить платье? — Да, мэм, — еле слышно произнесла мамушка, сдаваясь столь внезапно, что Скарлетт сразу заподозрила неладное. — Я помогу вам сшить платье, а из атласной подкладки должно сделаем вам нижнюю юбочку и панталоны кружевом обошьем. И с ехидной улыбочкой она протянула портьеру Скарлетт. — А мисс Мелли тоже едет с вами в Атланту, мисс Скарлетт? — Нет, — отрезала Скарлетт, начиная понимать, что ее ждет. — Я еду одна. — Это вы так думаете, — решительно заявила мамушка. — Да только никуда вы в таком новом платье одна не поедете. Я с вами поеду. — Да уж, мэм, и не отстану от вас ни на шаг. На мгновение Скарлетт представила себе... Как она поедет в Атланту и станет разговаривать с Реттом в присутствии насупленной мамушки, которая, как огромный черный страж, будет неотступно следовать за ней? Она снова улыбнулась и положила руку мамушке на плечо. — Мамушка милая, какая ты хорошая, что хочешь поехать со мной и помочь мне. — Но как же наши-то здесь без тебя обойдутся? Ведь ты у нас в Таре сейчас самое главное. — Ну уж, — промолвила мамушка, — не заговаривайте мне зубы-то, мисс Скарлетт. Я ведь знаю вас с той поры, как первую пеленку под вас подложила. Раз я сказала, что поеду с вами в Атланту, значит, поеду, и дело с концом. Да мисс Эллен в гробу перевернется, ежели вы одна-то поедете. Ведь в городе-то полным-полно янки и этих вольных нигеров, да и вообще кого там только нет. — Но я же остановлюсь у тети Питти, Пэт, — теряя терпение, сказала Скарлетт. — Мисс Питти очень даже хорошая женщина, и она, конечно, думает, что все-то видит. Но дальше своего носа не видит ничего, — заявила мамушка, повернулась с величественным видом, как бы ставя на этом точку, и вышла в холл. А через минуту стены задрожали от ее крика. — Присси, лапочка! Сбегай-ка наверх и принеси сюда с чердака швейный ящичек мисс Скарлетт с выкройками. Да прихвати пару острых ножниц и побыстрее, чтобы нам не ждать тут всю ночь. Ну и попала я в историю, — подумала удрученная Скарлетт. Ведь это все равно, что взять с собой сторожевого пса, а то и похуже. После ужина Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе, в то время как Сьюлин и Кэрин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джеральд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой смотрели на эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетта, владело всеми. Возбуждение, природу которого никто из них не мог бы объяснить. Щеки у Скарлетт раскраснелись, глаза жестко поблескивали. Она то и дело смеялась, и все радовались ее смеху. Ведь уже сколько месяцев никто не слышал его. Особенно приятно это было Джеральду. Помолодевшими глазами он следил за ее передвижениями по комнате, и всякий раз, когда она проходила мимо, ласково похлопывал ее по боку. Девушки разволновались, точно готовились на бал, отдирали подкладку и резали бархат с таким рвением, словно собирались шить себе бальные платья. Скарлетт едет в Атланту, чтобы занять денег или, в крайнем случае, заложить тару. Ну и что тут такого страшного, если даже придется заложить? Скарлетт сказала, что они без труда выкупят тару из урожая будущего года, продадут хлопок, расплатятся, и у них еще деньги останутся. Она сказала это так уверенно, что никому и в голову не пришло спорить с ней. А когда ее спросили, у кого она собирается брать в долг, она ответила, любопытному нос прищемили. Ответила так игриво, что все рассмеялись и принялись подшучивать и дразнить ее, завела де себе дружка-миллионера. «Не иначе, как Уилла Батлера», — лукаво заметила Мелани, и все рассмеялись еще громче, настолько нелепым показалось им это предположение. Ибо все знали, что Скарлетт ненавидит Ретта, и если вспоминает о нем, то не иначе, как об этом подлеце Ретте Батлере. Но Скарлетт не рассмеялась. И Эшли, засмеявшийся, было умолк, заметив, какой настороженный взгляд бросила на Скарлетт мамушка. Сьюлин, заразившись царившим в комнате единодушием, расщедрилась и принесла свой воротничок из ирландских кружев, хотя и несколько поношенный, но все еще прелестный. А Кэрин стала уговаривать Скарлетт надеть в Атланту ее туфли. Это была лучшая пара обуви во всей таре. Мелани упросила мамушку не выкидывать бархатные обрезки. Она обтянет ими каркас прохудившейся шляпки. И все так и покатились со смеху, когда она заявила, что старому петуху придется, видно, расстаться со своими роскошными черно-зелеными с золотом перьями, если он не удерет на болото. Скарлетт смотрела на стремительно двигавшиеся пальцы, слышала взрывы смеха и со скрытой горечью и презрением поглядывала на окружающих. Ничего они не понимают. Ничто происходит со мной, ни с ними самими, ни со всем югом. Они все еще думают, будто ничего страшного не может с ними случиться, потому что они — это они. О'Хара, Уилксы, Гамильтоны. Даже черномазые и те так думают. Какие же они все идиоты. Никогда ничего не поймут. Будут думать и жить, как думали и жили всегда, и ничто не способно их изменить. Пусть Мелли ходит в лохмотьях, собирает хлопок и даже помогла мне убить человека, ничто не в силах ее изменить. Такой она навеки останется, застенчивой, благовоспитанной миссис Уилкс, идеальной леди. И пусть Эшли видел смерть и воевал, и был ранен, и сидел в тюрьме, и вернулся в разоренный дом, он останется тем же джентльменом, каким был, когда владел 12 дубами. Вот Уилл тот другой. Он знает, что такое жизнь на самом деле, но Уиллу и терять-то было особенно нечего. Но что до Сьюлин и Кэрин, они считают, что все это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни, потому что думают, это скоро пройдет. Они считают, что Господь Бог сотворит чудо для их и только их благо. Но никаких чудес не будет. Если кто и сотворит здесь чудо, так это я, когда окручу Ретта Батлера. А они не изменятся. Возможно, они и не могут измениться. Я единственная, кто здесь изменился. Да и я не изменилась бы, если бы жизнь не заставила. Наконец мамушка выставила мужчин из столовой и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джеральда наверх спать, а Эшли с Уиллом остались одни при свете ламп в парадной гостиной. Некоторое время оба молчали. Уилл лишь безмятежно жевал табак, словно животное жвачку. Однако лицо его было отнюдь не безмятежным. — Это поездка в Атланту, — негромко произнес он наконец. — Не нравится мне она. Совсем не нравится. Эшли бросил на него быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Он ничего не сказал, лишь подумал, не возникло ли у Уилла того же страшного подозрения, какое мучило его. Да нет, не может быть, Уилл же не знает, что произошло днем во фруктовом саду и до какого отчаяния дошла Скарлетт. Не мог Уилл заметить и того, как изменилось лицо мамушки при упоминании о Ретте Батлере. Да и вообще Уилл ничего не знает ни про деньги Ретта, ни про то, какая у него скверная репутация, во всяком случае. Эшли казалось, что Уилл не может этого знать. Правда, с тех пор, как Эшли поселился в Таре, он заметил, что и Уилл, и мамушка знают много такого, о чем никто им не говорил. Они просто чувствуют, когда и что происходит. А в воздухе сейчас было что-то зловещее. Какая именно беда нависала над ними, Эшли не знал, но понимал, что спасти от нее Скарлетт он не в силах. Взгляды их за весь этот вечер ни разу не встретились, однако ее жесткая, бурлящая веселость пугала его. Терзавшее его подозрение было слишком ужасно, он не мог даже высказать это вслух. Не имеет он права так ее оскорбить, спросив напрямик. Он крепко сжал кулаки. Нет у него такого права. Сегодня днем он утратил все права на нее навсегда. И теперь уже не в состоянии ей помочь. Да и никто не в состоянии. Тут он подумал о мамушке, о том, с какой мрачной решимостью она резала бархатные портьеры, и на душе у него стало чуть легче. Мамушка уж позаботится о Скарлетт, независимо от того, хочет этого Скарлетт или нет. Виноват во всем я, — в отчаянии подумал он. Я оттолкнул ее на это. Он вспомнил, как она, распрямив плечи, уходила от него из фруктового сада. Вспомнил, как упрямо была вскинута ее голова, и всем сердцем потянулся к ней. Раздираемый сознанием своей беспомощности, снедаемый восхищением перед ней. Он знал, что в ее словаре нет такого выражения «бесстрашный воитель». Знал, что она непонимающе посмотрела бы на него, если бы он сказал, что не встречал более бесстрашного воителя. Знал Эшли то, что скажи он ей, как много в ее поступках истинного бесстрашия, она бы его не поняла. Он знал, что она умеет смотреть жизни в лицо, упорно борется, преодолевая встающие на пути препятствия. Штурмует их решительно, не думая о возможности поражения, и продолжает бороться, даже когда поражения не избежать. Но за эти 4 года он встречал и других людей, которые отказывались признать поражение, людей, весело шедших навстречу собственной гибели, ибо это были бесстрашные люди, и однако они тоже терпели поражение. И сейчас, глядя на Уилла, сидевшего напротив него в полутемной гостиной, Эшли думал, что действительно никогда еще не встречал человека более отважного, чем Скарлетт О'Хара, решившая завоевать мир с помощью платья из бархатной портьеры своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста.